но лицо хана лоснилось от выступившего пота. «Как у татар на гостином дворе», — мелькнула мысль у Калиты. «Плюнуть бы такому в рожу, а надо точить словесный елей». Неряшливо застегнутый халат, открывающий полную в бурых завитках волос грудь хана, местами взмок и прилип к телу. Узбек только что пил кумыс, капли его стекали по редким темным кустикам бороды. «Ишь, мяст сколько! Да все шейно!» Обретя свою обычную насмешливость, подумал Калита и ниже склонил голову. Узбек милостиво разрешил. «Повелитель слушает себя. Величайший и прозорливейший, путеводная звезда мира, я твой покорный слуга...» Узбек только пальцами пошевелил, мол, «знаю, знаю». «Защитник веры и справедливости, не корысть, а преданность себе и желание доказать верность привели слугу твоего суда. Дерзнул приехать не даром». «А может быть и даром?» — пошутил узбек. Был он сегодня в хорошем расположении духа, а в такие редкие минуты любил пошутить и первым посмеяться своим шуткам. Калита заметил в глазах хана игривый огонек и, зная по рассказам монголов доступность узбеков в подобные минуты, ответил: «Даром и чири не сядет. Все хоть почесаться надобно». Хан на минуту задумался, подыскивая ответ, но не нашел его и, видно, желая смутить московского князя, сложил свои пухлые пальцы в кукиш. Повертев им перед собой, спросил не зло, но с издевкой: «А если тебе это в подарок?» Услужливо захихикали ханши и дочери, осклабились, закивали одобрительно вельможи. Калита сделанным простодушием ответил: «Кукиш и без денег купишь». Тут-то и прорвало неудержимо узбека. Довольный своей шуткой, закатился, затрясся, завизжал, брызгая слюной и наливаясь кровью. Пронзительно вскрикивая, он бил колени ладонями, прикладывал ладони ко рту. Когда смех затих и, казалось, сейчас совсем прекратится, хан сделал глубокий всхлипывающий вздох и снова начал визжать и брызгать слюной. Наконец и впрямь умолк, тяжело дыша. Калита решил: пора. От верных людей знал, что сегодня добрались до Орды двое недобитых в Твери татар. Надо было первым сказать хану о случившемся. «Повелитель», — произнес Калита скорбно, — «в Тверском улусе...» Остановился на секунду, подумал, постращаю пустосмеха. «Непокорные подняли против тебя грозные восстания. Убили брата твоего, славного Щелкана. Отряд его изничтожили». Узбек побагровел от гнева. Разом вспомнились и другие неприятности. Дочь Тулунбай, что в жены взял египетский султан Аль-Меликан Насир, умерла на чужбине непонятной смертью. Прошлой ночью сон зловещий снился, будто сидит он, хан, на троне, а трон качается. А тут еще эта чернь тверская из повиновения выйти осмелилась. Думают, не силен уже владыка вселенной. Ошибаетесь, собаки, русских князей надо натравлять друг на друга. Узбек медленно встал, резче выдали скулы на распаленном бешенством лице. Закричал злобно с привизгом: «С корнем истреблю змеиное гнездо! Перережу всех до единого! Рязанского князя немедли казнить! Иди, киндяк!» Рязанский князь Иван ослушался приказа хана, не приехал тотчас по вызову. И теперь вот уже пятый месяц ждал суда в Орде. Киндяк выскользнул из шатра. Узбек осекся: не к лицу властелину гневом слабость показывать. Покосился из-под припухших век на московского князя. «Может быть, и этого сейчас прикончить? Небось, думает, что хитрее меня, а я его вслед за Рязанским хитрость проверять». Он опять испытующе посмотрел на Калиту, на груду меха, решил: «Нет, покорен и умом недалек. Такой нужен. Дальше сумы своей не видит. И похитрее я проводил, в капканы ловил. Церковь их купил. И тебя ручным сделаю».